Глава 20. Вторгшийся. Легион? Это вот эта вот кучка визжащей и сипящей швали легион? Слабое тело затряслось от моего беззвучного смеха, зазвенели цепи. Ой, ну псы вы толчковые, насмешили. Тут голова раскололась от возмущенного визга. Как ты смеешь? Убьем! Ты сдохнешь, тварь! Ты будешь молить о пощаде, сраная душонка! И они набросились. Я ожидал этого, приготовившись отразить ментальный удар. Но это оказалось... щекотно! Ай, вашу псину, прекратите сейчас же! Я снова зазвенел цепями, непроизвольно дернувшись телом. Треснули губы, давно не расплывавшиеся в улыбке. Куча душонок, оставшихся в этом теле, и вправду кинулась на меня. Но их атака была больше похожа на пощипывание и лобызание беззубых собак. Злые, как черти, и засосут насмерть. Тебе смерть! Мы легион! Я вдруг перестал улыбаться. Так, все, поигрались и хватит. Пошли вон! Прикрыв глаза, ударил теперь я. Не знаю, с чем это сравнить. Я вспомнил, как в детстве мы наспор портили школьный туалет. Там была сложная система вакуумирования в унитазах, якобы имеющая степень защиты от хулиганства. Ну, было делом чести доказать в нашем 23 веке, что против учеников Свободной Федерации эта степень защиты не сработает. Петарда с вакуумным детонатором в забитом вакуумном унитазе производила отличный эффект. Фекалии в собственном соку тугой волной разлетались по потолку и стенам. Самый шик было сделать это, когда ремонтник открывал дверцу в кабинку. Вот и сейчас от моего пси-удара вся эта дрянь разлетелась по закоулкам избитого подсознания. Эти слабаки не ожидали такого, и внезапно в голове воцарилась тишина. Прекрасно. Я снова подвигал руками. Итак, что с этим телом? И что меня мучает? Привычным усилием взгляд опустился вниз, чтобы проверить чакры и энергоконтуры. Ах ты, жженый псарь! Эй, с тобой что натворили, а, мужик? Чакры и каналы в таком состоянии, будто их через мясорубку прокрутили. Это как ту же петарду засунуть в электрошкаф с проводами, а потом любоваться результатом. «Это все он!» Прошелестел елейный шепот. «Ага, подтягиваются обратно те, кто первыми понял, что не на ту душу нарвались». «Кто он?» Прохрипел я. «Вот же драная луна, эта борьба с душами стоила мне немало сил». Голова кружится. Это тело обессилено. Вашу псину! Что меня мучает? Жажда! Пить! Прохрипел я. Да, это тело не поили уже несколько дней. Про еду вообще не говорю. Язык ворочался потрескавшимся надутым мешком во рту, шаркая по небу. Как я умудрился им говорить? В животе дыра. Весь жировой слой у тела уже перегорел в воду, и организм потихоньку пожирает самого себя. Почки, печень, все идет в расход, и кажется, процесс уже необратимый. Едва я осознал, что беда с физическим планом тут еще серьезнее, чем с магическим, как вырвался стон. Душонки сразу начали жаловаться. «Да, это все он! Это душегуб!» Привычным усилием я успокоил себя. Ну, хотя бы тут, несмотря на все повреждения, есть кровеносная система. Псионик Свободной Федерации сможет выходить это тело. Иначе он не псионик. Он убивает нас. Кто он? Если вы, слизни, сейчас не ответите, я всю оставшуюся жизненную силу у этого организма потрачу на то, чтобы самому убить вас всех. Оракул, чернолунник. А вот это уже лучше. Он приходит, он изучает нас, ищет остатки знаний. Нас было много. Всех сильных уже убили. Я поморщился от потока информации. Эти мерзкие души так хотели выслужиться и так спешили поделиться, что я не смог укрыться от ментального потока. Ощущения были, как после виртуального обучения. В голову словно учебник влили, и череп гудел формулами. У этого астрального планктона не было сил, чтобы нормально общаться. Но кое-какие обрывочные знания я получил. Этот парень был магом огня из личной гвардии Перволунника. Легион вселился в него около года назад. Оказывается, у чернолунников тоже есть оракулы, своего рода стражи душ. Этого парня приковали тут, в темнице, чтобы мучить каждый раз, когда приходит один из стражей. Душу парня, кстати, оракул убил самый первый, чтобы у тела окончательно пропала способность сопротивляться, а сам легион еще не успел привыкнуть к нему. Это какой-то особый артефакт, который смог сделать их слабыми. Сила легиона в количестве и в единстве, но оракул каким-то образом разобщил их, сражаясь с каждым по одному, ищет сильные души в общей толпе и убивает. Раньше их было много, и они были сильны. Теперь их совсем мало. Остались самые сильные и стойкие. Те, кто не сломлен. На этом моменте трансляция сорвалась, как обычно бывает при бессовестном вранье. И я понял, что все ровно наоборот. Здесь, со мной в голове, сейчас находится никому не нужная мелочь, от которой никакого толку. «Да как ты смеешь?» «Чтоб у тебя чакры отсохли!» «Чтоб тебя раб поработил!» «Я уничтожу тебя!» Снова многоголосый хор ударил по голове, и без того больной и чувствительный. «Молчать», — равнодушно сказал я. Но сказал так, чтобы крикуны поняли, лучше подчиниться. Из-за того, что я отказался от воли, мне наоборот было трудно себя контролировать. Поэтому, если я решу их убить, меня ничто не остановит. Воля. А где моя воля? Я зажмурился, чувствуя, что даже веки почти не смазывают глаза. Этому телу не хватает жидкости. Надо что-то делать, потому что времени нет. А почему времени нет? Только тут я осознал, что ничего толком не помню. Есть отрывистые знания, все мои привычки и навыки со мной. Я знаю, что я Тим Зайцев, псионик Свободной Федерации. Но почему я так уверен, что это не то? Я помнил, что это действительно я, но откуда-то знал. Этого недостаточно. И откуда мне известно, каким сильным должен быть настоящий легион? «Мы легион», — раздался одинокий, неуверенный шепот, а потом стал нарастать визгливой какофонией. «Да, мы могучи! Мы невероятно сильны! Наша сила безгранична!» Вздохнув, я попробовал ментально закрыться. «Нет, не хватает силы воли». «Так, где же моя воля? Почему у меня такой ужасный отклик между намерением и действием? Чувствую себя хлюпиком-подростком. Вместо того, чтобы действовать, хочется, наоборот, лечь и ничего не делать, а только мечтать, как оно все будет, когда начну действовать. Это не дело. Нас, псиоников Свободной Федерации, слишком долго учили быть хозяевами своих тела и души, чтобы вот так сдаться. Стоп. Кажется, воля осталась. Чувствую канал. Она подкачивается потихоньку вслед за хозяином. Словно я нырнул сюда первым, а ее оставил позади. «Откуда?» «Как?» «Дай кусочек». «И мне». Но они не посмели приблизиться. Мой внутренний взгляд, скользивший по изуродованному телу, разгонял мелочь, как тараканов. На восстановление памяти потребуется время, но этот организм слишком сильно поврежден. Мне нужно восстановить себя в другом теле. «Где нормальное тело?» «Оно где-то рядом. То тело, которое мне идеально подходит. С ним связаны воспоминания, которых нет. Ничего не помню. Вообще, все это похоже на учебную иллюзию. Я снова тренированным усилием пробежался по изуродованным чакрам. Эх, этому телу стакан воды хотя бы. Да чтоб вас, псы толчковые. У меня сомнения. Это явно не иллюзия. Умники научились добавлять виртуальную реальность сомнения? Повысили уровень? Он идет. Опять он. «Кого на этот раз?» «Новенький! Отдадим новенького!» Вместе с шепотом по телу разлился страх. Эти ничтожества так боялись того, кто сейчас придет, что реагировал и организм. И я отступил назад. Сущности так разволновались, фонтанируя эмоциями, излучая рваную псионику, что в этом шуме я оказался незаметным. Кто бы там ни пришел, мне нельзя выдать себя. «Вот». И это я откуда-то знаю. Вашу эту псовую луну, ну выдайте мне уже справочник, чтоб я все вспомнил. А что за ругательство такое? Псину понимаю, но почему луна? Скрипнула дверь, впуская во мрак комнаты яркий свет. Души завопили, зажмурившись. Вошедший был небольшого роста и внес в комнату свечу и табурет. Свет пламени осветил его лицо. Старик. лысый и бородатый, немного подслеповатый, но глаза все равно живые, будто тоже с огоньком. Одет в черную рясу, как и положено чернолунникам. Чернолунники. Я знаю это слово. Пока он заходил и разворачивался, то со всей дури наступил на мою вытянутую ногу. Что-то хрустнуло, и свет мигнул в помещении яркой вспышкой. Зрачки у этого тела расширились от боли. «Ай, какая неловкость!» Послышался насмешливый скрипучий голос. Судя по интонации, сожаления он не испытывал. Да и взгляд какой-то странный. К счастью, я отошел далеко в подсознание, выпустив вперед, на передовицу разума, это стадо тупых овец. И это они все зашипели от боли, слишком тесно привязавшись к телу. «О, больно! Что ты делаешь, тварь?» Стукнула трехногая табуретка рядом с моей... с нашей ногой. Старик уселся, и от меня не укрылось, как жалобно скрипнул табурет. И одна ножка чуть прокатилась по соломе к моей пятке, выгибаясь. Явно на ладан дышит. «О, какой у нас взгляд сегодня возбужденный!» Освещенное свечой лицо старика озарилось еще и улыбкой. «Что, будет сегодня с чем работать?» «Нет!» «Нет, это не мы!» «Среди нас Нови... Нови...» Они пытались открыть рот, а я не давал, легко сомкнув губы. «Молчать, шавки!» Визжащая мелочь затрясла нашими руками в цепях, но это только обрадовало старика. «О, сколько энергии! Что, после дождя воды накапало? Вроде сухо у вас здесь». «Это он!» «Откройте кто-нибудь рот! Покажите пальцем, что это новенький!» Палец и действительно выгнулся, тыкая вниз на затылок, будто хотел дотянуться и почесать. Выглядело это, наверное, забавно. Я молчал. Подожду, пока сил побольше наберется. Воля потихоньку восстанавливается, и это даже похоже на чудо или божью помощь. Оракул чуял изменения, но был не в силах понять, в чем причина. Или его отвлекало что-то другое. То и дело, его зрачки съезжали вверх и в сторону, словно старик купался в приятных воспоминаниях. «Ну-с, да светит вас черная луна, начнем». Старик поставил свечу поближе, и души легиона опять завизжали, разлетаясь по закоулкам разума. Я присмотрелся к пламени, чувствуя от него какую-то непонятную силу. На меня она особо не действовала. Точнее, мне наоборот стало легче. До этого я сильнее ощущал присутствие других в этом теле, а теперь словно отделился от них. Чувствую, что в воск свечи добавлен порошок из сильных заговоренных камней. Так это тот самый артефакт, который разобщает легион, делает их просто орущей толпой, безвольным сборищем? Старик, напевая под нос какую-то песенку, выудил из кармана рясы связку камешков на шнурках. Стал раскладывать в особой последовательности между ним и мной. «А то у всех удачная неделя!» Снова вспомнив о чем-то, проворчал оракул, а потом улыбнулся. «Вот и в мое окно, наконец, луна заглянула!» Я узнал блики Тхелуса и Псароса на полу. Там были и стихийные камни. «Ага, старик, заботишься о своей защите?» «Только из рук вон плохо, скажу я тебе, пес толчковый. То ли угроза смерти так повлияла, то ли израненное тело добавило мне чувствительности. Но я прекрасно чуял псионику. Тем более, кирпича в чакре нет. И даже раскуроченный энергоконтур отлично принимает сигнал». Сплетение магии в артефактах выстроились в многослойную стенку, ограждающую меня от оракула. Тут был и физический уровень, и ментальный, и эмоциональный. Ну прямо линия Маннергейма. Довольно грамотная защита, но не в руках этого болвана. Вылунь даже и не видел, что артефакты поизносились и требовали подзарядки. Вон там дыра. Вон тут прореха. Это сетка рабица, а не защитная стена. Да даже если бы все было нормально. Ну рак ты клешневый, а моя нога возле табурета. Как можно было оставить ее возле себя? Правильно говорят, однообразная и монотонная работа расслабляет. Но только не профессионала. «Вы там, конечно, глупы, как недолунки», — улыбался старик, перебирая пальцами оставшиеся камушки. «Представляете, церковь двух наследников взяла. То ни одного найти не могли, а то сразу двое». «О чем это он?» «Мы не глупые». «Как ты смеешь?» Мы легион. Да? Эй, легион, вы слышите меня? Я удержался, чтоб не вздохнуть. Слышу, слышу. Тараканы ослепли и оглохли от света и дыма, который тихонько чадил над пламенем. Довольно интересные плетения у свечи. Чувствуется, что раньше артефакт был сильнее и вполне мог бы оглушить даже меня. Но аппарат поизносился, и мощность упала. Его бы отнести к магу-технарю зарядить, но Оракул не видел смысла. А зачем, если всю сильную братью он в этом теле уже проредил? Старик сунул обмельчавший ворох артефактов за пояс и вдруг вынул знак чернолунников. Золотистый круг с черным фоном. Я непроизвольно зажмурился, потому что визг душевной мошкары перешел на ультразвук. Оракул заметил мою недовольную мимику, с которой я не успел справиться, потому что держал под контролем губы. Старик еще шире расплылся в улыбке. «О, все еще чувствуете силу черной луны? Прекрасно!» Он надел оберег на шею. «Кстати, поймали одну самозванку, говорят. Ходят такие щадья лжи по миру. Смеют себя богинями назвать. Дочерями незримой». Я чуть не потерял самообладание, в последний момент перехватив контроль над собой. Кулаки едва не сжались. Мышцы напряглись из последних сил. «Надеюсь, черная луна, она сгниет за свои грехи в цепях». Оракул даже воздел на миг глаза к потолку. «Тим, спокойно. И почему слова о богине так подействовали? Зато я теперь понял, что меня смутило во взгляде старика. Легкое безумие, которое всегда поражает людей, чья работа связана с пытками и насилием. Пусть тут насилие в основном не над телом, а над душами. Суть от этого не менялась. У Оракула был взгляд палача, испытывающего удовольствие от боли, которую причиняет. «Да не бойтесь вы так. Больно не будет, вы же знаете». Старик с полуулыбкой потер виски, внимательно заглядывая мне в глаза. «Так, мне нужны знания о том мире. Ну, вы знаете, где свободная федерация». Хорошо, что я еще перед этим взял под контроль эмоции. Иначе тут бы вообще с катушек съехал. «Ага, сейчас. Хрен тебе, а не свободная федерация!» Глаза старика вдруг загорелись, став двумя яркими точками, связывающими наше сознание. Вся комната вокруг потемнела, и я почуял, как что-то сковывает меня, и разум, и тело. Но кокон послушно свернулся, бросая меня навстречу. «Твою ж псину, у него ментальные блоки!» Я, словно коршун в полете, едва увернулся от выставленной шипастой ловушки. Попади мое сознание в нее и прощай, Тимка косой. Время замедлилось, давая мне мгновение на решение. Тут же волной принесло дикое удивление от старика, когда он почуял меня. Здесь были примешаны и страх, и радость. Он понял, что я псионик, да причем очень сильный. Оракул откуда-то знал о нашем мире. От старика пошли волны новой генерации. Он менял тактику атаки, и в этот момент я понял. Мне будет очень плохо, если только что-то не предпринять. Все свои силы я бросил на связь с раненым телом, устремил поток сознания в левую пятку. На! Нога дернулась, врезая по хлипкой ножке. Вслед понеслась волна боли, и я, чтобы не потонуть в ней, мгновенно сорвался в чужое тело. «Твою пробоину!» Старик качнулся на сломанном табурете, оторвав руки от висков для равновесия. Этого короткого мига, когда он опешил от неожиданности, прилетевшей из физического мира, мне хватило. Мое сознание нырнуло в его разум, а душа Оракула по инерции влетела в узника, окунувшись прямо в омут боли. Мое грузное тело растянулось по соломе, но в поясницу воткнулся покалеченный табурет. «Как же больно-то, пес тебя задери!» «Соври тебя, черная луна!» просипел, загремев цепями, полуиссохший скелет. «Васиная!» Ему было трудно говорить, и при каждом слове он жевал язык. Вот пленник напрягся, вдыхая, ребра заметно вздулись. Сейчас будет последний предсмертный визг сирена, на который сбегутся другие оракулы. Я не успевал вскочить, поэтому просто дернулся к нему всем телом, отталкиваясь локтями, и вогнал ногу в живот. Неудавшийся крикун сразу сдулся. Не теряя времени, я соскочил с останков табурета. «Да как больно-то, мать вашу!» У этого увольня наверняка радикулит. Рука сама собой зацепила ту самую отломанную ножку, треснувшую по диагонали. Такой красивый острый кол получился. За спиной снова послышалась работа дрищавых кузнечных мехов. Вдыхает и сейчас заорет. На самом деле, я всегда старался быть милосердным. Псионики не верили, а знали, что Вселенной управляет высший разум, и законы кармы были для псионика такими же суровыми, как и законы Свободной Федерации. Поэтому сначала я развернулся и зажал ему рот, накрыв ладонью. «Расскажешь, где я нахожусь, и останешься жить!» – прошипел я. Но тут глаза узника стали разгораться, светлее посреди темнеющего помещения. «Понятно, домой хочет. В собственное тело». Не церемонясь, я сместил ладонь ему на глаза, и через секунду кол вошел в грудь бедняги. Кровавый хрип был жутким, но шанс я ему дал, так что незримый не сможет мне ничего предъявить. «Шш!» – без тени жалости прошептал я. «Туда тебе и дорога, скучить твоих жертв». Я устало сел и тут же подскочил, наткнувшись задницей на гвоздь из табурета. «Да гребаный насрать! Не хватит ли на сегодня крови?» Отбросив железку, я все же успокоился, намереваясь разобраться с новым телом и заодно подумать, что делать дальше. Тут с памятью будет явно лучше. Все контуры явно рабочие. Надо восстанавливать память. Да и с эмоциями у меня какой-то непорядок, а то я словно бревно бесчувственное. Оракульная чакра развита. У старика жирная, как арбуз. Остальные дохленькие. Этот палач явно ничем больше не интересовался. И все энергопотоки искажены излишней жестокостью. Работа у старика действительно была жуткая. «Туда ему и дорога, правильно ты сказал. Да-да, этого урода нам совсем не жаль». Я едва не присвистнул, мгновенно просканировав тело на предмет непрошенных гостей. Две мошки-душонки с визгом вжались в углу разума, жмурясь от моего сильного взгляда. Жалкие остатки легиона. «Нет-нет, не убивай нас!» «Да, мы жалкие, мы ничтожество!» Я хотел было уже объявить им приговор, но звук снаружи, из-за приоткрытой двери, заставил насторожиться.